Капитан Сварог сделал мудрый вывод, что находятся они в рубке, или как это называется, капитанский мостик. Наблюдательный пункт, черт, уже и забывать стал. Ай-яй-яй-яй-яй, а ведь совсем недавно полпланеты переплыл. «Резерв-победитель, штабный Йор, разрешите доложить, подобранные в море доставлены», — отчеканил Грантай. «Резерв-победитель в иерархии воинских званий короны из старшего командного состава. Штабен-Йор из среднего командного состава». «Трофей», — фыркнул старец, — «в количестве двух штук. И, судя по выправке, отнюдь не гражданского пошиба», — добавил второй, и отлип от перископа, повернулся. Нельзя сказать, чтобы Сварог был изумлен. За время скитаний по мирам и весим он насмотрелся не на такое, в том числе и на такое тоже. Второй обитатель рубки оказался женщиной, с коротко подстриженными темными волосами и обжигающим взглядом огромных черных глаз. Симпатичный, промежду прочим. Вот разве что окружающее сие знакомство обстановка существенно отличалась от всех предыдущих встреч с резвыми воительницами. Одеты оба были презабавно. В одинаковые темно-синие облегающие трико с красной полосой на груди и короткие плащики-накидки, скрепленные у горла. Им бы еще шелковые полумаски на лица, и вылитые супермены получились бы, или астролетчики из трофейных фантастических фильмов. Ни знаков различия, ни орденов, ни прочих украшений, если не считать поясов широченной вычурной пряжкой, подозрительно напоминающих те, что почетно вручаются чемпионам мира по боксу и всяким там рестлингам. В магическом зрении ничего не изменилось. Люди как люди, костюмы как попереть. «Горизонт чист», — сказала черноволосая. «Что ж, удачный рейс выдался, клянусь богом. И каскаду зуб ядовитые выдернули, да еще пленных взяли. Гран, что там с ремонтом?» На трофеи она не обращала ровным счетом никакого внимания. И Сварог почувствовал легкое раздражение. «Баба, а все туда же, в войну поиграть. По попе путярь мешком, и всего делов-то. Кто она седому? Дочурка?» «Работа аккумуляторного зала восстановлена», — браво доложил Грантай. «Пробоин на третьей палубе заделана. Воду откачиваем. Через пол стражи можно командовать отплытие». «Добро», — кивнул старик. «Вы свободны, Йорк Капрал. Момент», — быстро сказал Сварог. «Если позволите, я хотел бы вернуть оружие». «Ого!» Черноглазка наконец-таки соизволила посмотреть на него, и даже с некоторым интересом. «А трофей-то строптивый попался». «Увы, дорогой мой, никто не имеет права здесь находиться при оружии. Да и не понадобится оно вам, оружие-то. Я же не прошу давать мне его в руки», — сказал Сварог, проглотив дорогого и обращаясь исключительно к седому. «Мальчишество, конечно. Но уж больно хотелось поставить нахалку на место. Возьмите оружие вы, просто далеко от меня не уносите». «Вот он», — граф кинул на Грантая, — «в курсе». Йорк Капрал достал шаур, отдал женщине и что-то негромко сообщил ей. Сварог уловил лишь слово «иной», но произнесенное столь многозначительно, если так можно выразиться, с заглавной буквы произнесенной, что он поневоле навострил уши. «Магия здесь присутствует?» — быстро одними губами спросил Рошаль. «Не-а, чисто», — шепнул Сварог и почувствовал, что охранитель расслабился. Не понял только почему. Как будто Рошаль почувствовал себя в родной стихии. «Ишь ты!» — сказала черноволосая, разглядывая шаур, как безделушку в отделе бижутерии. «И где же это такие штучки делать научились? Ни аккумулятора, ни батарейки, ни проводов. Неужели на сиреневой гриде?» «Не знаю. Может, и там», — осторожно ответил Сварог. «Я, видите ли, как-то не поинтересовался, кто их изготавливает». Она передала шаур старику и повернулась к Грантаю. «Йорк Капрал, вы приказы не слышали? Виноват!» Развесивший было уши, Грантай повернулся и споро убрался из рубки. И едва за ним закрылась дверь, температура в замкнутом помещении скачком упала до нулевой отметки. «А теперь наступает очередь вопросов и ответов», — — произнес Седой, обращаясь к Сварогу с той доброжелательностью в голосе, которая развязывает языки некоторым неподготовленным побыстрее резиновой дубинки по почкам и прочих инструментов получения информации.